«Ладно», — наконец сказал он. «У меня, конечно, дюжина миллионов вопросов, но не к тебе, сэр Нуминорих, а, скажем так, к судьбе, которая была столь милосердна, что одним махом перечеркнула добрую половину моих знаний о мире. Ничего, впереди целая долгая жизнь, чтобы во всем этом разобраться. Что действительно следует понять прямо сейчас, это как быть с тобой». «А почему со мной надо как-то быть?» – опешил я. «Я нарушил какой-то тайный запрет?» «Да нет, что ты, какие запреты? Всякий, кто способен попасть на темную сторону, имеет полное право там находиться, сколько сочтет нужным. Хотя, по моему опыту, поначалу лучше не увлекаться, если не хочешь застрять там навек. Или на пару-тройку тысячелетий. Впрочем, вполне может статься, что это и есть самая завидная судьба. И вряд ли стоит скрывать от себя это предположение». Я решил его успокоить. «В ближайшее время мне это точно не грозит. Я дал слово Хенне, что не умру и не исчезну, пока не вырастут Фило и Нита. Нечестно все на нее перекладывать, тем более, что дети – это была моя идея. Очень хотел попробовать, как оно бывает и что при этом чувствуешь». «Дать подобное обещание очень великодушно с твоей стороны», – перебил меня сэр Джуфин. «Но что это меняет? Я довольно долго за тобой наблюдаю и не могу назвать тебя предельно осторожным человеком. Собственно, одно только твое поступление в тайный сыск чего стоит. У нас довольно опасная служба, ты еще не заметил?» «Только не для меня. То есть ранить или заколдовать меня все-таки могут, потому что об этом я просто не подумал заранее, когда формулировал обещание. Но серьезных последствий все равно не будет, пока наша младшая дочь Нита не достигнет совершеннолетия. Потом я снова стану жить, как все люди, без гарантий. Но до этого момента еще почти 40 лет». «А-а-а!» Шеф хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот ты о чем, ну так бы и сказал, что принес обед Лалориха. Не знал, что о нем еще хоть кто-то помнит». «Обед кого?» – изумился я. «Обед Лалориха, названный так в честь одного из соратников Ульвиара Безликого, который то ли придумал такой способ держать слово, то ли просто был первым, кому пришлось испытать силу обета на себе. Этих подробностей история, увы, не сохранила. Своего рода заклинание, подчиняющее не волю приносящего обещания, а обстоятельства, которые будут вынуждены содействовать его выполнению». «Да, очень похоже. Но я не знал, что это так называется. Меня мама научила, когда ей надоело, что я вечно забываю свои обещания». «Ама бы говорил, Лайса не стала обучать тебя магии», – невинно заметил сэр Джуфин. Я почему-то обрадовался, что он произнес мамино имя вслух, как будто это автоматически сделало нас, если не друзьями, то кем-то вроде родственников. Хотя это, конечно, не так. «Магии она меня и не учила», – подтвердил я. «Какая же это магия, если человек просто держит данное слово?» «Больше всего на свете я сейчас жалею, что ты не мой ученик», – неожиданно сказал шеф. «Но что сделано, то сделано.